Маугли дикой планеты. На черном фоне надпись 0+ для любой зрительской аудитории. На черном фоне золотыми буквами надпись экспонента. На черном фоне надпись Мосфильм мастер. На черном фоне зелеными буквами надпись BAC Films. Космос. Среди астероидов летит космический корабль. Маугли дикой планеты. Каюта. На таймере высвечивается время 8:00. Небольшая проекция в виде желтого шарика с розовыми рожками поворачивается к спящему мальчику. Русоволосый мальчик быстро поднимается с кровати. Большие светлые глаза радостно смотрят на проекцию. Мальчик прикасается к проекции рукой. Отключает. В каюте зажигается свет. Мальчик заходит в небольшое помещение. Роботизированная технология чистит мальчику зубы, умывает, одевает. Мальчик, одетый в белый облегающий комбинезон, берет летающую доску. Стоя на доске, летит по кораблю. Мальчик выключает в коридоре свет. Запускает интерактивную игру. Добро пожаловать, капитан Флашрайдер! Мальчик стреляет из лука, убивая небольших монстров. Осталось загасить босса, и я перейду на 45-й уровень. Мальчик сражается с большим красным монстром. Монстр бросает мальчика голубые энергетические шары. Игра прервана неизвестным игроком. Вы проиграли. Мальчик удивленно смотрит на черноволосую женщину. Ну зачем, мам? Игры подождут, Вилли. Папа приготовил завтрак. Но можно я сначала пройду уровень? А, ты что, передумал? Ты ведь хотел поучаствовать в нашей миссии. Ну, конечно, я хочу помочь, Если хочешь помочь, иди позавтракай с папой, а потом отправляйтесь на склад. Ладно. Стой, а ты не идешь? Нет, у меня срочное дело в лаборатории. Что? Какое? Можно с тобой? Разговор окончен. Вилли огорченно смотрит на уходящую маму. Лаборатория. В колбах дымятся фиолетовые растворы. Черноволосая женщина удовлетворенно смотрит большими голубыми глазами на колбы. Вилли! Мам, ну пожалуйста, всего 5 минуточек. Ну хорошо, уговорил. Только не трогай ничего на папином столе. Вилли заинтересованно смотрит на зеленый лохматый куст. Да, особенно это. Куст, раскрыв ветки, хватает руку Вилли. Не волнуйся, Вилли. Ой. Вот, смотри. Спасибо, мам. Да, могут быть побочные эффекты, но тебе повезло. Я как раз синтезировала антидот. И что будет? Я превращусь в монстра? Вот, выпей. Из ушей и из носа у Вилли вырастают разноцветные волосы. Волосы на голове окрашиваются в зелено-фиолетовый цвет. Вилли выпивает антидот. Волосы исчезают. Привет, пап! Как Вилли дела? С мамой заходит на кухню. Привет, Вилли. Отлично. Вот только не побрился с утра. Из-за двери холодильника показывается волосатый отец. Знаменитые папины приколы. Мама приготовила антидот. О, спасибо, старина. Так-то лучше. Отец выпивает антидот. Волосы исчезают. Знаешь, Вилли, сегодня отец жарит блинчики. Вечером мы отправляемся обратно на землю. Да, я помню, это так круто! Наконец-то я снова увижу друзей! Дина, блинчик для капитана Флэша Райдера! Спасибо, пап! Рыжеволосый с крупным носом мужчина... Я пошел. Придешь, как закончишь? Угу. Подмигивает темными глазами Вилли. Надеюсь, ты поможешь ему с заданием. Угу. Склад. Вилли подходит к отцу. Отец просматривает образцы животного мира планеты. Ух ты, крутяк! Этим я буду заниматься? Фоткать всяких разных существ? Ха-ха, да, когда-нибудь наверняка. Но сначала нужно изучить основы профессии. Чтобы стать хорошим исследователем, нужно регистрировать все находки. Я в курсе, пап, но мне-то что делать? Тебе нужно сфотографировать образцы, взятые вчера с планеты. На, попробуй. Вот так? Замечательно! Скоро ты станешь настоящим исследователем. Что ж, пока это просто легкотня. Я тебя оставлю, помогу маме подготовиться к отправке на Землю. Закончи с последним ящиком, и задание выполнено. Ладно, усё. Радостный Вилли держит фотоаппарат. С одним ящиком я быстро справлюсь. По ленте подъезжает огромный ящик с образцами. Вилли разочарованно смотрит на них. Вот это подстава. Ну что, уже проложила нам курс? Почти. А ты что, оставил Вилли на складе одного? О, ему 10 лет, он уже ответственный мальчик. Коридор. Вилли играет в интерактивную игру. Корабль трясет. Вилли теряет пульт. Полоса астероидов. Падает на пол. Я схожу за Вилли, жди здесь. Отец Вилли! Забегает на склад. Вилли! Ящики с образцами падают на пол. Вилли! Что происходит? Постой! Вилли не с тобой? Нет, его не было на складе. Я найду его. Вилли! Вилли, ты там? Вилли! О, Вилли! Мне страшно, пап! Что случилось? Не волнуйся, сынок! Скорее иди сюда, к нам! Уже бегу! Астероид попадает в защитный купол. Активировался протокол защиты! Купол повреждается. Нет! Откройте дверь! Мы не можем ничего сделать, Вилли! Все заблокировано, прости! Иди в свою капсулу, там безопасно! Включается аварийный свет. Астероид попадает в окно. Стекло трескается. Вилли бежит в каюту. Запуск активирован. Вилли садится в спасательную капсулу. Катапультируется в открытый космос. О, нет! Назад! Вилли из капсулы смотрит на разрушение корабля. Нет! А? Вилли! Мама! Милый, как ты? Да, все нормально. Вы меня заберете? Послушай, сынок, мы разлучимся ненадолго, но ты не волнуйся. Мы с мамой сделаем все, чтобы поскорее найти тебя. Следуй всем инструкциям. Что? Ну, папа! Я понял. Вилли с ужасом смотрит на горящий корабль. Планета. Светит яркое солнце. Среди песка лежат остроконечные камни. Небольшая светло-коричневая ящерица с шипами на спине заползает на камень. Небольшой толстый розового цвета ящер с шипами на спине радостно облизывает длинным языком рот, запрыгивает на камень. Небольшая ящерица грозно шипит на ящера. Ящер, вытянув длинный фиолетовый язык, съедает ящерицу. Ящер удивленно открывает рот. Изо рта выпадает надутая большая ящерица. Ящерица изумленно смотрит на небо. Капсула приближается к планете. Капсула садится на планету. Перепуганный Вилли, сидя в кресле, осматривается вокруг себя. Но где? Где это я? Вилли пораженно смотрит на небольшого красного робота. Привет. Объект мужчина. Возраст 10 лет. Имя Уильям. Приветствую, мистер Уильям. Я ваш помощник по выживанию в случае непредвиденной посадки на неизвестной планете. Устройство БАК-0813. Для вас просто бак. У вас есть вопросы, мистер Уильям? Да. Где это мы? На неизвестной планете. Атмосфера пригодна для дыхания. Кислород обнаружен. Открываю люк. Стой! Что ты делаешь? Оставайтесь в капсуле, пока я провожу разведку. Бак выезжает из капсулы. Может, полетим отсюда? Мне нужно к родителям. Рассматривает ландшафт планеты. Такой маневр невозможен. Эта капсула разработана для посадки, а не для взлета. Но как же мне их тогда найти? Они сами найдут вас. Когда астронавт пропадает, множество разведзондов отправляются на его поиски. Этот передатчик постоянно передает сигнал бедствия. И когда зонд приблизится к этой планете, он поймает наш сигнал, передаст его на ближайший корабль, и нас заберут отсюда. То есть нужно просто дождаться зонда, и родители найдут меня, верно? Совершенно верно, мистер Уильям. И когда прилетит этот зонд? Без понятия. Но не волнуйтесь, в этой капсуле есть все необходимое для выживания. Пюре из брокколи. Пюре из брокколи. Бак вытягивает из капсулы упакованную в вакуумные пакетики еду. Вилли тоскливо смотрит на небо. База данных человеческого поведения. Опущенные уголки рта и увлажнение глаз свидетельствуют о подавленном эмоциональном состоянии. Рекомендации: развлечь объект. Комплект исследователя. Специздание для неизведанных планет. Вилли заинтересованно смотрит на Бака, несущего в металлической руке ящик. Ух ты! Ничего себе! Вилли открывает ящик, достает прибор. Что? Вилли нажимает на кнопку. Из отверстия выдвигается зубная щетка. При нажатии другой кнопки выдвигается нож и крючок. Вот это да! Ау! Вилли нажимает еще кнопку. Появляется огонь. Развлечение проходит успешно. Эмоциональное состояние улучшилось. Миссия выполнена. Сменная батарея для устройства БАК-0813. Заряд максимальный. Превосходно. Что вы делаете, мистер Уильям? Я просто прикалываюсь. Вилли направляет на Бака солнечный зайчик. Я не понимаю, куда вы прикалываетесь. Но если это улучшит ваше эмоциональное состояние, продолжайте. Я буду следовать за этой зеленой точкой, сколько вы захотите. А? Неважно. Клево! Шоколадка! База данных человеческого поведения. Приподнятые уголки рта свидетельствуют о хорошем настроении. Вилли достает из ящика фотоаппарат. С грустью вспоминает отца. Вот так? Замечательно! Скоро ты станешь настоящим исследователем. Класс! Я первый человек, исследующий эту планету. А тут даже фоткать нечего. Одни камни. Ну и пусть. С чего-то нужно начинать. Местные условия требуют постоянного увлажнения организма. Держите, мистер Уильям. Не сейчас, Бак. Я еще не все камни сфоткал. Песок начинает дрожать. Вилли слегка шатает. Я не фиксирую в регионе никакой сейсмической активности. Это явно не землетрясение. Вилли в шоке смотрит на поднимающийся из песка огромный шипастый камень. Огромное песочного цвета чудовище пристально смотрит желтыми глазами на Вилли и Бака. Спокойно, мистер Уильям. Иногда налицо ужасные существа, добрые внутри. Но не в этом случае. Делаем ноги. Вилли и Бак убегают. Прячутся за остроконечным камнем. Приоритет номер один. Забрать передатчик. Без него нас никогда не найдут. Бак внимательно сканирует местность возле монстра. Монстр пристально рассматривает пакетики с едой. Бак выпускает трос со щупальцами. Хватает передатчик. Ух ты! Круто! Приоритет номер два. Забрать запасные батареи. Бак забирает батарею. Камень возле Вилли начинает шевелиться. Из песка поднимается огромное чудовище. Вилли и Бак убегают. Монстр на каменных шипах быстро следует за ним. Время до столкновения с опасностью 18 секунд. Рекомендация – двигаться с большей скоростью. Вы не могли бы подержать это, пока я не спасу нас? Хорошо! Вилли удивленно смотрит на Бака, который трансформировался в мотоцикл. Прошу на борт, мистер Уильям. У меня нет водительских прав. Не беспокойтесь, я поведу. Ладно. Бак быстро едет по песку. Монстры следуют за ними. О, нет! Батарея выпадает из рук. Неблагоприятные условия для ее возврата. Монстры начинают отставать. Широко открывают желтые глаза. Из песка начинает вставать множество монстров. Монстр ударяет шипастым хвостом. Осколок камня попадает в Бака. Вилли вылетает из сидения. Бак хватает Вилли за руку. Быстро садит. Мчатся по песку. Монстры гонятся за ними. Небольшая светло-коричневая ящерица заинтересованно смотрит на батарею, лежащую на песке. Нет, Бак, мы не проскочим! Бак подъезжает к горе. Приближается к небольшой пещере. Так точно, мистер Уильям, не проскочим. Если вы не опустите голову на 13 сантиметров. Что? Вилли опускает голову к Баку. Бак быстро въезжает в пещеру. Бак останавливается. В пещеру заглядывает монстр. Вилли испуганно смотрит в сторону входа в пещеру. Прекрасно. Мы вне досягаемости этих созданий. Можете слезать, мистер Уильям. А? Мы спаслись? Мы живы? Спасибо, Бак! Дай 5! Распознавание. Фраза «дать 5» обнаружена в каталоге обычаи землян. 5. Но, Бак, наша капсула уничтожена. Как мы теперь отправим сигнал? Спокойствие, мистер Уильям. Я могу сам заряжать передатчик. А ты крутой чувак для робота. Механическая рука эмотик — это... Стойте здесь. Я проверю, нет ли опасности. Можете выходить, мистер Уильям. Вилли выходит из пещеры. Ух ты! Вилли с восторгом смотрит на виднеющийся вдали лес. В том лесу должно быть достаточно новых припасов, чтобы заменить то, что мы потеряли в пустыне. Завтра мы разобьем там лагерь и будем ждать зонт. Зонт. Слушай, Бак, а это не зонт вон там? Нет, мистер Уильям. А это зонт, да? Нет. А это? Тоже нет. Ты уверен? Да. А это? Снова нет. Смотри, это ведь он, да? Нет. А там? Тоже нет. Там? Нет. Вечер. Там? На небе сияют нет. Две луны. Вилли сидит у костра. Засыпает. Безопасность мистера Уильяма в норме. Мощность сигнала передатчика в норме. Уровень заряда батареи 72%. В норме. Утро. Вилли фотографирует желтое пушистое существо. Ого, круто. Медленно ползущее ножками прилипалами по стволу дерева. Бак схватил существо. Выбрасывает его. Бак, ты чего? Зачем ты его выбросил? А вдруг это существо напало бы на вас? Что? О чем ты говоришь? Что оно могло мне сделать? Именно в этом и проблема. Я не могу этого предугадать. А моя задача – обеспечивать вашу безопасность. Идемте, нам нужно добраться до леса, до темноты. Стой! Между прочим, у меня тут важная миссия. Я исследователь, и я должен фотографировать все, что нахожу. Вилли испуганно смотрит по сторонам. Стой, Бак! Подожди меня! Бежит за Баком. Бак и Вилли поднимаются на небольшие горы. Среди камней растут деревья в виде больших фиолетовых цветов. Вилли быстро идет по горе за Баком, спускается с гор. Бак и Вилли проходят мимо гейзеров. Thank you. собак проводит Вилли через ущелье. Вилли с азартом фотографирует животных и растения. Наступает на розовую жижу. Жижа начинает засасывать Вилли. Бак вытягивает из жижи Вилли. Вилли с трудом переставляет ноги. Вилли подходит к небольшому круглому гнезду. Из небольших отверстий вылетают розовые насекомые в виде комаров. Рой насекомых налетает на Вилли. Вилли спешно убегает от них. Опасности поблизости не обнаружено. Питьевой воды в избытке. Это место кажется мне идеальным для нашего лагеря. Вилли, тяжело дыша, останавливается. Я проверю периметр, чтобы убедиться, что здесь безопасно. Оставайтесь здесь, не двигайтесь и ни к чему не прикасайтесь. Что? Ты хочешь оставить меня одного? Съешьте шоколадку. Вам станет намного лучше. Спасибо, но... Бак, не уходи! Не волнуйтесь, мистер Уильям. Я вернусь. Вилли открывает обертку от шоколадки. Испуганно смотрит по сторонам. На полянку выбегает оранжевое овальное существо с большими добрыми глазами. На голове торчат вверх 3 нароста. Оранжевое существо ударяется о ногу Вилли. Эй, привет! Удивленно поднимает на него большие глаза. Не бойся меня. Существо испуганно поворачивает голову в сторону зарослей, прячется за Вилли. Из кустов на поляну выпрыгивают 3 маленьких хищника зеленовато-розового цвета. Большие клыки выпирают из пасти. Ты ведь не их испугался, да? А ну кыш, брысь! Я не дам тебя в обиду, ясно? Вилли в шоке смотрит на вышедшего из заросли огромного хищника зеленовато-розового цвета. Маленькие хищники залезают на голову родителя. Вилли нервно сглатывает, пятится. Оранжевое существо испуганно трясется. Спокойно, большой страшный монстр, спокойно. Вилли берет на руки оранжевое существо. О, ты проголодался, да? Смотри, какой вкусный шоколад! Монстр заинтересованно смотрит на шоколад. Ням-ням, вкусняшка! А? Оранжевое существо быстро съедает шоколад. Вилли быстро убегает от хищника. Хищник следует за ним. Мистер Уильям, вы должны были ждать меня на поляне, не двигаться и ничего не трогать. А, давай мы это в другой раз обсудим. Согласен. А? Что ты? Бак, увидев хищника, забрасывает Вилли и оранжевое существо на дерево. Бак вытягивает руку. Хищник, споткнувшись, ударяется лбом о камень. И падение вызывает у объекта смех. Вилли и оранжевое существо падают с дерева. Бак смеется. Вам стоит быть осторожнее, мистер Уильям. Но я не виноват. Не стоит никуда отлучаться, даже на охоту. Хотя, признаю, вы поймали отличную дичь. Очень даже съедобную. Чего? Ты что, с ума сошел? Это не еда, это... мой верный напарник. Флэш Райдер. Можешь звать его Флэш, если так больше нравится. Если вы не собираетесь его есть, это существо бесполезно для нас. Не так ли, мистер Флэш? Ты Бак, он ведь такой милашка. Да, мистер Уильям. Это существо не показалось мне опасным. Поспешим. Нужно найти подходящее место для ночевки. Бак, спугнув оранжевое существо, уезжает. Вилли следует за ним. Вечер. Бак разводит огонь. Вилли грустно сидит в стороне. Дурацкий день. Я не сфоткал ни одно живое существо. Вилли с тоской смотрит на небо. Зонт ведь обязательно прилетит, да? К Вилли летит светлячок. А? Вилли радостно смотрит на него. Берет в руки фотоаппарат. Опять упустил. Вот невезуха. О! А? Бак берет Вилли за пояс. Спускает в ущелье. Ух ты! С ума сойти! Здесь целая семья! Довольный Вилли фотографирует светлячков, сидящих на лиане. Спасибо, Бак. Обращайтесь, мистер Уильям. Вилли кладет на землю фотоаппарат, ложится рядом, засыпает. Безопасность мистера Уильяма в норме. Мощность сигнала передатчика в норме. Уровень заряда батареи 50%. Рекомендация – перейти в спящий режим. Утро. С листочка стекают капли росы. Флэш наблюдает за Вилли и Баком. Не отставайте. Нам нужно найти место для базового лагеря. Я знаю, Бак, но я жутко проголодался. Ух ты! Вилли восхищенно смотрит на круглую с длинным хоботком розово-голубую птичку. Что это? Вилли и Бак идут на звук. Во враге на панцире лежит большой жук-рогач. Жук-рогач бессильно машет лапками. Бедняжка! Бак, мы должны ему как-то помочь. Замрите, мистер Уильям. К жуку спешат три его сородича. Подойдя к жуку, сородич переворачивает его. Ничего себе! Клевый способ звать на помощь! Наверняка даже мои родители ничего подобного не видели. Ох, я не успел их сфоткать. Живот еду требует. Анализ в норме. Токсичных субстанций не обнаружено. Бак срывает с дерева красный плод. Передает Вилли. Бак, во рту пожар! Анализ в норме. Бак срывает голубой плод. Флэш отрицательно машет головой. Изо рта Вилли идет пена. Вилли пораженно смотрит на пену. Анализ в норме. Бак срывает маленький синий плод. Флэш от страха закрывает глаза. Вилли с жадностью жует, замирает. Бак трогает рукой замершего Вилли. Анализ в норме. А ты точно в этом уверен, Бак? Абсолютно, мистер Уильям. Никаких побочных эффектов. Растительность этой планеты полна сюрпризов. Кроме того, эта субстанция кажется необычайно липкой. Бак срывает фиолетовый плод. Вытекшая из плода жижа обволакивает Бака. Металлическая рука крепко прилипает к корпусу. Постой, я помогу тебе. Бак прилипает к дереву. Вилли берет палку. Пытается отлепить от дерева Бака. Палка ломается. Вилли падает во враг. Мистер Уильям, с вами все хорошо? Мистер Уильям, вы здесь? Вилли быстро съезжает по склону вниз. Флэш спешит к Вилли на помощь. Бак пытается освободиться. Вилли стремительно съезжает по склону вниз. Любопытно. Эта субстанция быстро застывает и становится очень крепкой. Вилли падает в водоем. Ух ты! Вилли с восторгом смотрит на красивые голубые деревья, на разноцветные растения. Отличное место для нашего базового лагеря. Флэш подбегает к Вилли. Флэш? Я так рад снова тебя видеть. Флэш, облизнувшись, с радостью подбегает к голубым плодам. Бак с трудом отлипает от дерева. Флэш с наслаждением ест плоды. Спасибо. Не бойся, я поговорю с ним. Бак, хватит, прекрати! Да что он тебе плохого сделал? Я уже говорил вам о бесполезности этого создания. Что? Ты правда ничего не понимаешь, да? У меня появился друг, а ты взял и прогнал его. Спасибо. Обращайтесь, мистер Уильям. А? База данных человеческой психологии. Знаки расположения улучшают эмоциональное состояние объекта. Бак подъезжает к расстроенному Вилли. Бак обнимает Вилли. Все хорошо, мистер Уильям? Нет, не особо. Я провел на этой планете уже несколько дней, и до сих пор нет вестей от моих родителей. Ты уверен, что этот зонд прилетит за нами? Да, скоро, мистер Уильям. Скоро. Вилли собирает палочки. Флэш, тише. Флэш помогает ему. Все хорошо, его здесь нет. Аккорд! Скорей, Флэш, прячься. Осторожнее, мистер Уильям. Мертвые ветки падают с деревьев. Правда? Чудеса какие. Идем обратно. Пора возвращаться. Достроить нашу хижину. Ну, зачем она нам, если мы скоро улетим? Ты сам сказал. Мистер Уильям, скоро может означать несколько недель. Бак, мне кажется, ты преувеличиваешь. Я отойду, мне очень нужно в кустике. Я вас провожу, мистер Уильям. Нет, спасибо. Думаю, я как-нибудь и сам справлюсь. И вообще, это может затянуться. Кажется, я хочу по-большому. Но не переживай, я позову, если что. Вилли бежит к Флэшу. Приятного облегчения, мистер Уильям. В этот раз я его не упущу. Вилли фотографирует жука-рогача. Жук, оступившись, падает. С морды жука откалывается рог. О нет! Что я наделал? Жук пытается воспроизвести звук. Прости меня, пожалуйста. Печально опускает голову. Стой! Я постараюсь все исправить. Я хочу тебе помочь. Не бойся. Вилли берет рог. Жук испуганно смотрит на Вилли. Ну все, хватит! Я тебе помогу! Вот увидишь! Вилли запрыгивает на голову жука. Стой спокойно! Приставляет рог на место. Вот так. Завязывает поломанный рог лианой. Жук радостно издает звук. У меня получилось! Ну хорошо, давай только недолго. А то Бак что-нибудь заподозрит. Мистер Уильям. Мистер Уильям, вы здесь? Бак ищет мальчика по лесу. Мистер Уильям. Радостный Вилли и Флэш бегают по лесу. Мистер Уильям, вы здесь? Мистер Уильям. Мистер Уильям. Флэш приводит Вилли к источникам. Ух ты! Вилли восхищенно смотрит на небольшие водоемы, расположенные в больших зеленых листьях тарелках. Флэш, перепрыгивая с листика на листик, ныряет в озеро. Да! Вилли прыгает за Флэшем. Здорово, Флэш! Это было круто! Бак подъезжает к озеру. Флэш испуганно смотрит на Бака. Убегает. Вы солгали мне, мистер Уильям. Я искал вас повсюду. Извини. Мы просто хотели повеселиться. И потом, ничего же не случилось. Чтобы эффективно вас оберегать, я должен всегда знать, где вы находитесь. Да, я знаю. Идемте. Вилли виновато смотрит на Бака. Берет в руку бирюзовый листочек. Флэш испуганно смотрит на руку Вилли. Флэш мчится в сторону леса. Флэш? А? Вилли пораженно смотрит на синеющую руку. Бак! Падает на землю. Бак, что это со мной? Объект заражен неизвестной субстанцией. Жизненные показатели падают. Вилли теряет сознание. Что с вами произошло? Ядовитое растение 4-й категории. Максимальный уровень опасности. Рекомендации. Срочно найти антидот. Антидот не обнаружен. Антидот не обнаружен. Флэш быстро бежит по лесу. Антидот не обнаружен. Сердцебиение замедляется. Шансы объекта на выживание уменьшаются. Тело Вилли синеет. Бак сканирует растение. Вилли? Вилли? В бреду Вилли видит своих родителей. Вилли? Папа? Мама? Мы здесь, малыш. Я отлично справляюсь с миссией. Смотрите. Молодец. Ты настоящий исследователь. А когда вы прилетите за мной? Мы пока не знаем. Ты уже большой и справишься без нас. Что? Нет! Нет! Не бросайте меня! Флэш, держа в пасти растение, быстро бежит к озеру. Провал миссии защиты. Провал миссии защиты. Флэш запрыгивает на грудь Вилли. Выдавливает в рот сок растения. Вилли резко открывает глаза. Синева спадает. Флэш? Безопасность мистера Уильяма в норме. Вы очень быстро поправитесь. Идемте. Мистер Флэш может пойти с нами. Что? Правда? Флэш, можешь пойти с нами. Радостный Флэш лижет руку Вилли. Вечер. Вилли ложится возле Флэша. Засыпает. Утро. Вилли встает, подтягивается. Я так выспался. Идем, Флэш, мы... А? Флэш? Вилли изумленно смотрит на кокон. Бак! Бак! Скорее сюда! С Флэшем что-то случилось! Не волнуйтесь. Ваш друг Флэш проходит естественную трансформацию. И он уже в стадии вылупления. Круто! Не очень круто. Кокон разрывается. Подросший Флэш удивленно смотрит на Вилли. Флэш и Вилли резвятся, прыгают по растениям. Вилли фотографирует животных. Строит с Баком дом из веток и листьев. Что мы построили? Вот бы они были здесь с нами. Они бы очень гордились вами, мистер Уильям. Дайте 5. Идем, поедим. Мог бы и мне немного оставить. Вилли разочарованно смотрит на пустую тарелку из коры дерева. Ну ладно, пойду еще найду. Рядом стоящий Флэш довольно облизывает рот. Ты что, прикалываешь собак? Полагаю, что так, мистер Уильям. Да, ты научился шутить. Ты это видел, Флэш? Баг пошутил. Фу, хватит меня лизать. На небе сгущаются серые тучи. Идемте под навес. Пошли, Флэш. Не волнуйся, это просто гром. Ничего страшного. Флэш машет Вилли головой. Убегает. Вот трусишка. На землю капает дождь. Цветы закрываются. Деревья сворачивают листочки. Вилли удивленно смотрит на падающий большой град. Может, лучше пойдем поищем Флэша? Отличная идея, мистер Уильям. Вилли и Бак бегут по лесу. Град разрушает построенный Вилли и друзьями дом. Вилли и Бак маневрируют между падающим градом. Бак накрывает себя и Вилли защитным куполом. Клёвый защитный экран! Спасибо, Бак! Что бы я только делал без тебя? Внимание! Батарея разряжена. Град прекращается. На небе появляется солнце. Деревья распускают листочки. Цветы раскрываются. Ого, ничего себе градина! Привет, Флэш! Как дела? Ты в порядке? А ты, Бак, с тобой все хорошо? Да, мистер Уильям, все в порядке. Но я вынужден взять небольшой отпуск. А? Что? А, ты опять прикалываешься, да? Вовсе нет. Активация защитного экрана разрядила мою батарею. Я перейду в энергосберегающий режим. А что это значит? Я направлю всю энергию на питание передатчика. Постой, Бак, ты же не можешь просто взять и вырубиться. Мне жаль, но это лучший вариант. Нет, не отключайся, прошу тебя, ты мне нужен. Вы прекрасно справитесь без меня. В любом случае, я снова включусь, когда обнаружу зонд. А пока что доверьтесь мистеру Флэшу. Он прекрасно знает эту планету. Он поможет вам закончить вашу миссию. Наберитесь терпения, и что бы ни случилось, будьте осторожны. До скорого, мистер Уильям. Бак отключается. Вилли горестно смотрит на замерзшего Бака. Ты мне нужен, Бак! Не бросай меня! Вилли катит Бака на гору. Рядом идет Флэш. Вилли закатывает Бака в пещеру. Не волнуйся за меня, Бак. Я тебя не подведу. Здесь ты будешь в безопасности. Пустыня. Вилли радостно смотрит на потерянную батарею. Отлично! Я нашел ее! Вот увидишь, Бак, мы тебя разбудим. Вот что нам нужно достать. Ты готов? Ты чего? Каменные монстры? Ты их боишься? Будь спокоен, если мы не будем шуметь, они нас не заметят. Погнали! Перестань, пусти, я должен идти. Мы не можем бросить друга в беде. Не хочешь, жди здесь. Я пойду один. Флэш, сузив глаза, задумчиво смотрит на уходящего Вилли. Флэш? Стой, Флэш, куда ты полетел? Не так быстро! Вилли испуганно смотрит на поднявшегося из песка каменного монстра. Вилли забегает в пещеру. Флэш быстро бежит к батарее. Каменные монстры преграждают ему дорогу. Монстры пытаются схватить Флэша. Быстрее, Флэш! Вилли испуганно смотрит на убегающего от монстра Флэша. Флэш падает. Монстры подбегают к нему. Вилли хватает Флэша. Заносит в пещеру. Прости, что подверг тебя такой опасности. Я не хочу и тебя потерять. Не переживай, я тебя обязательно вылечу. Вилли тянет раненого Флэша. Земля под ногами Вилли начинает трескаться. Что бы ни случилось, не шевелись. Вилли проваливается. А? Вилли приземляется на фиолетовые пружинистые шарики. Шарики, засияв, разбегаются на тоненьких ножках в разные стороны. Все путем, Флэш! Я сейчас поднимусь! Вилли запускает крюк. Крюк падает обратно. Вилли разочарованно смотрит на пещеру. Вилли, выстрелив, цепляется крюком за камень. Вилли, запрыгнув на трос, пытается залезть наверх. Камень летит на Вилли. Кто-нибудь. Я никогда отсюда не выберусь. Я больше не увижу родителей. Вилли садится на землю. Плачет. Вилли замечает рог. Дует в него. Вилли с надеждой смотрит наверх. яме подползают жуки-рогачи. Вилли радостно смотрит на них. Ну ладно, не двигайся. На этот раз должно сработать. Вилли стреляет. Канат цепляется за клык того самого жука, к которому он присоединил рог. Жук вытягивает Вилли из ямы. Как ты, Флэш? Спасибо, ты спас мне жизнь. Вилли с благодарностью гладит жука. Держись, Флэш. Скоро мы вернемся домой. Вечер. Флэш спит в пещере. Ты был прав, Бак. Я не могу попусту тратить время. Самое главное, ты продолжай посылать сигнал бедствия, чтобы нас смогли спасти. А пока мы с Флэшем продолжим исследовать эту планету. Теперь я буду защищать тебя, а ты меня. Когда мы вместе, с нами ничего не случится. Мам, пап, я буду ждать вас. Столько, сколько нужно. Вилли грустно смотрит на небо. Десять месяцев спустя. Я догоню тебя, Вилли и Флэш заметно выросли. Вилли с длинными волосами бежит по лесу за большим Флэшем. Флэш перепрыгивает ущелье. Вилли следует за ним. Вилли и Флэш бегут на перегонки. Отлично! Мы на месте! Ну ты чего, Флэш? Мы несколько недель готовили этот план не до того, чтобы ты слопал всю наживку. Он приходит сюда каждый день и точно попадется на нашу наживку. Вилли и Флэш сидят под розовым кустом. Только прекрати бурчать, иначе он снова нас заметит. И так уже раз 50 его упустили. Вилли держит фотоаппарат. Что? Уже? О, нет. Идем, ничего страшного. Ты гони его к морским ежам, а я крутым способом срежу путь. Вилли, оторвав кору, съезжает на ней по склону. Флэш гонится за фиолетовым пушистым животным. Да, молодец, Флэш! Вилли стреляет в плот. Плот падает на голубых птиц, похожих на страусов с острыми крыльями. Фиолетовое животное, испугавшись, бежит на Вилли. Вилли радостно фотографирует пушистое с большими клыками животное. А? Получилось, Флэш! Получилось! Супер! Дай пять! Ты лучший. Вечер. Вилли и Флэш, сидя возле огня, рассматривают снимки. Знаешь что? Мы с тобой клевая команда. И собрали супер-пуперскую коллекцию. Ну вот, попкорн готов. Потопали в гостиную. Вилли, лежа возле Флэша, смотрит на звездное небо. Стой! Не может быть! Вилли вглядывается в небо. Это правда? Видит летящий зонт. Зонт? Значит, нас все-таки заберут отсюда. Я снова увижу родителей. И Бака! Он сказал, что включится, когда прилетит зонт. Бак снова проснется. Идем, прикатим его. Вилли разочарованно смотрит на Флэша, покрывающегося коконом. Ну ладно, я сам его прикачу. Вилли забегает в пещеру. Бак! Хорош дрыхнуть! Давай просыпайся! Зонт наконец-то прилетел к нам! Вилли удивленно смотрит на Бака, покрытого мхом. Вилли разочарованно смотрит на батарею. Она совсем разряжена. Значит, сигнал больше не отправляется. Вилли делает стрелы с липкими фиолетовыми цветами. Пустыня. Вилли, сидя на жуке, медленно продвигается по песку. Спрячься пока, дальше я сам. В этот раз я их не разбужу. Вилли продвигается к батарее, испуганно осматривается. Поднимает батарею с земли, оглядывается. Каменный монстр встает из песка. Желтые глаза зло смотрят на Вилли. Вилли пугает монстра огнем. Газ кончился. Супер. Вилли убегает от монстров. Жук-рогач спешит на помощь Вилли. Вилли, маневрируя между монстрами, приземляется на панцирь жука. Жук быстро убегает от монстров. Да! Мы их сделали! Монстр бьет каменным шипом по жуку. Вилли падает на песок. Вилли испуганно смотрит на приближение монстра. Монстр открывает пасть. Вилли вставляет в пасть металлический обломок. Монстр выплевывает обломок. Флэш забирает Вилли от монстра. Флэш! Флэш! Нам нужно обратно! Ты найди батарею, а мы расчистим путь, хорошо? Жук с Вилли забегают на гору. Вилли в шоке смотрит вдаль. К горе мчатся каменные монстры. Вилли включает фотоаппарат. Направляет к монстрам проекцию. Монстры гонятся за проекцией. Флэш бежит к батарее. О нет! Так далеко проектор не работает! Флэш берет в зубы батарею. Монстр наступает на Флэша. Вилли стреляет стрелами в монстра. Бесплатные вкусняшки, громила! Цветок, попав в монстра, растекается липкой жижей. Монстр, облепленный жижей, падает на песок. Жук, Вилли и Флэш бегут к пещере. А? Что, опять? Они никогда от нас не отстанут. Тормози! Флэш, лови! Флэш и Вилли закручивают трос на лапах монстра. Монстры падают на песок. нужно возвращаться к Баку! Вилли вставляет Баку батарею. Вилли удивленно смотрит на потухшего Бака. Бак с трудом поднимает голову. Мистер Уильям, это правда вы? Ну а кто еще? Я скучал по тебе, жестянка моя. Вы все же ослушались меня. Что? Вы пошли на огромный риск, чтобы вернуть новую батарею. Да, но... Это невероятно. Какой смелый поступок. Я так вами горжусь. А огромное чудище — это... О! Подтверждено. Это вы, мистер Флэш. Зонд поймал наш сигнал. Вот и все, мистер Уильям. Вы наконец-то вернетесь домой. Я вернусь домой. Зонд отправил нам сообщение. Приветствую. Это поисковый зонд R00612. Ваш запрос на спасение одобрен. Спасательный модуль заберет вас в ближайшие 24 часа. Вот эта полезная штука возьму с собой на всякий пожарный. И это они должны попробовать. На земле такого не поешь. И это папе с мамой понравится. Да, и... Поторопитесь, мистер Уильям. Спасательный модуль скоро приземлится. Я и так спешу, Бак. Вилли обнимает жука. Спасибо за все. Без тебя мне бы ни за что не удалось вернуться домой. Пока, дружище. Приземляется спасательный модуль. Ну и чего же ты ждешь? Давай, идем, напарник, не волнуйся, там хватит места для всех троих. Но... В чем дело, Флэш? Что ты делаешь? Я не понимаю. Я думаю, пришло время прощаться, мистер Уильям. А? Что? Флэш грустно смотрит на Вилли. Ты не полетишь с нами? Вилли обнимает Флэша. Из глаз Вилли текут слезы. Нам пора, мистер Уильям. До свидания, мистер Флэш. До свидания, Флэш. Вилли и Бак садятся в модуль. Модуль улетает с планеты. Вилли грустно смотрит на планету из окна модуля. Я вернусь навестить тебя, Флэш. Я тебе обещаю. Модуль подлетает к космическому кораблю. Модуль производит стыковку. Вилли выходит из модуля. Открывается шлюз. Вилли с трепетом смотрит на маму и отца. Папа? Мама? Мама обнимает Вилли. Отец радостно обнимает сына. С тобой все хорошо? Да, да, мам, все хорошо. Я расскажу вам столько всего потрясного. У меня появился друг, его зовут Флэш. Он мне помог выполнить миссию. А Бак просто крутейший робот. А еще каменные монстры. Мы с Флэшем уделали их, когда свистнули батарею для Бака. А еще там был мега-жук. Я сломала ему рог, не специально конечно. Через несколько дней мы добрались до Земли. И это было так здорово. Все были в восторге от моей коллекции. Конечно, я все время думаю о Флэше. И очень по нему скучаю. Иногда я задумываюсь, почему он не захотел лететь со мной на Землю. А потом я понимаю, что на его месте я бы тоже остался на этой планете. В конце концов, это его дом, его планета. Хотя, теперь и чуточку моя. Маугли дикой планеты. Фильм дублирован объединением «Мосфильмастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Экспонента» в 2019 году.